среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. И у нас в гостях сегодня Алексей Бураков. А Алексей – актер театра, кино, и к нам он пришел еще как автор проекта, про который мы сегодня будем разговаривать. Давайте поздороваемся с нашими слушателями. Здравствуйте, дорогие слушатели. Когда я вас представила, я сразу сказала, что мы будем говорить сперва про проект, а потом я вас проспрашиваю про то, что у нас так хорошо тоже звучит. Каким образом пришла идея проекта? Я знаю, что у вас большой опыт ролей именно, а вдруг вы выступаете в качестве продюсера? Что вас сподвигло на такую смену роли? Ну, сейчас у меня достаточно свободного времени, наверное, и я пока нахожусь в Красноярске. Мне что-то, наверное, хотелось такое вот неординарное сделать. И в формате вот именно сказок. Почему сказок? Наверное, это с детства. Мне всегда очень нравились сказки какие-то, фантастические истории. До сих пор я увлекаюсь и читаю, и смотрю какие-то ролики, и ну вот именно в этом вот формате нахожусь. Наверное, это что-то внутри во мне такое сидит, что мне хотелось бы, наверное, еще и, как сказать... Поделиться, да, чтобы это вышло из меня зрителю, в народ куда-то, я не знаю. Ну вот, да, какая-то такая история. Для взрослых, сказки для взрослых, сказки на ночь будут называться. Вообще, режиссер нашего проекта Андрюс Даряло, он предложил два варианта сделать. Сделать сказки на ночь для детей и сказки на ночь для взрослых. Вот. Истории будут все те же самые, но немного какая-то внутреннее направление будет немного поменено, наверное. То есть будет посыл для взрослых, будет посыл для детей. Вот. Но сейчас мы на 24 ноября все-таки планируем для взрослых сделать. Потому что мы как-то изначально окунулись в такую вот взрослую атмосферу. Обкатать на взрослых? Обкатать, да, на взрослых, можно и так сказать. Потому что произведения, по которым мы делаем этот проект, это Рэй Брэдбери, это Оскар Уайльд и Ганс Кристиан Андерсен. Но они такие, можно сказать, не совсем детские такие рассказы, истории. Ну вот, мы их подумали сначала сделать для взрослых. Вот, а для детей уже если из этого что-то получится или не получится, я не знаю пока. Это уже будет, наверное, зритель решать. Что-то в любом случае получится, что-то уже происходит. Конечно, что-то происходит. Уже мы вышли на финишную прямую, можно так сказать. И вот 24 ноября приглашаем всех в Дом актера в 19:00 посмотреть сказки на ночь, послушать сказки на ночь. Выбор авторов, как он у вас произошел? Потому что если говорить про сказки вообще, да, сам сюжет сказок, он возник как? Именно вот как сказки? Потому что вы любите сказки, угу. Или потому что авторы попались со сказками? Нет, наверное, все-таки от себя в первую очередь, потому что я люблю это направление, этот жанр. Сейчас еще время у нас такое, что вот все-таки, наверное, хоть абстрагироваться, наверное, от каких-то вот проблем бытовых, да, вот от политических каких-то вот вещей, которые сейчас вот прям наседают везде, там, в соцсетях и так далее. Здесь у нас будет такая очень, ну, я не скажу, что легкая история, она будет жизненная история, сказочная, волшебная, порой страшная, где-то, может быть, даже грустная, потому что, ну, в любой сказке все равно есть доля правды, и мы к этому тоже обращаемся. Потому что это будет история человека, да, ну, изначально это будет мальчик, потом он вырастает, потом, ну, то есть несколько произведений, но они, ну, как сказать, они... Ну, мы решили объединить их Вот, то есть мы тут такой спойлер ставим, чтобы не рассказать сюжет полностью. Ну, да. То я сейчас вот в таком порыве я могу... Нет, я буду вас от этого оберегать. Хорошо. Вот, а сказки... Ну, сказки, да, потому что это все-таки ближе мне, наверное. А авторы... Ну, очень люблю Рэя Брэдбери. И когда еще я... работал в Красноярском театре юного зрителя, мы ставили такой спектакль, «Фаренгейт-шоу» был по Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Я влюбился в этого автора, хотя до этого, ну вот, как-то не погружался вот прям основательно, да, то есть, ну, я слышал там Рэя Брэдбери. Ну, да, все читают рассказ, все чего, два, три. Да. А здесь я просто, ну, как заболел вот этим автором и решил что-то для себя поискать, почитать. То есть, ну, как бы дальше немного продвинуться. Погрузиться. Да, и нашел вот одну историю, которая прям меня очень зацепила, потому что это история детства, история вот детских страхов, история... становление личности, можно, наверное, и так сказать, потому что мальчик, который... Это произведение называется «Включите ночь». Ну, оно там по-разному называется «Мальчик и ночь», «Включите ночь» в переводах. Это одно из произведений нашего проекта. И мальчик, который боится... ночи, тьмы, да, ну, можно интерпретировать по-разному это, да, то есть можно считывать какой-то первый план, да, ну, вот мальчик боится ночи. Мы немножко решили глубже пойти. Я сейчас, опять же, не буду рассказывать, я помню, да? Да-да, спойлер. Спойлер, да. Насколько глубоко мы погрузились в данный материал и в остальные произведения тоже. Но это все вот благодаря Андрюсу Даряло, который предложил. А дальше уже, то есть, ну, под эту историю мы, ну, добирали, так скажем, какие-то произведения. Ну, вот Оскар Уайльд, это у нас будет «Великан-эгоист» он называется, или также «Мальчик и великан» он называется. Это тоже такая какая-то, ее можно как и детскую историю воспринимать, да? Ну, можно в нее погружаться, то есть искать чего-то, ну, более глубокого, какого-то смысла. И Ганс Кристиан Андерсен — это ангел. У него есть такая притча, можно сказать, которая в основном, она есть, ну, во многих сборниках, есть такая купированная, можно сказать, то есть не оригинал. А Андрюс, он нашел оригинальную версию Андерсена, которая, ну, такая тоже не совсем детская, наверное, она. Вот, и именно поэтому, то есть сейчас вот мы делаем такой как бы взрослый вариант этого проекта, а там, я думаю, что уже как, какой-то резонанс, может, пойдет там, и мы будем думать уже над детский вариант, потому что, ну, про детишек тоже, наверное, забывать нельзя, и все-таки сказки, наверное, тоже и детям будет интересно посмотреть. Скажите, а вы в этом проекте выступаете, я знаю, что выступаете как продюсер-идеолог, а еще вот вы играете сами? Да, я как актер, у нас в проекте два актера, это я и Маша Алексеева, актриса театра Пушкина. Вы раньше вместе работали, выступали в качестве партнеров по какому-то материалу? Нет, с Машей мы никогда... Ну, мы пересекались где-то вот там в короткометражном фильме, мы пересекались вместе, а вот в каких-то театральных работах, причем таких, ну, плотных, когда прям плотное какое-то взаимодействие идет актерское, тем более, что мы просто вдвоем, там больше никого нет. Нет, такого не было, и я... остановился на Маше и пригласил Машу, потому что мне, во-первых, очень хотелось с ней поработать, вот именно как-то вот тоже плотно окунуться в материал и так далее, потому что она замечательная актриса, талантливая, красивая, вот, у нее очень много достоинств. Мне очень хотелось поработать с ней. Когда вы сейчас готовите проект, вот у вас совсем скоро премьера, есть что-то, что вы хотели бы себе пожелать вот с учетом проекта? Удачи, наверное. Удачи. Ну, мы тоже тогда вот удачи желаем. И есть ли у вас план, чтобы это была какая-то серия проектов? Или вы хотите посмотреть, что получится? какие у вас планы? Вообще план, конечно, такой есть. Вот, рассказывайте. Да. Изначально эта история задумывалась как, так скажем, серия читок. Насколько бы она была длинной, это уже, опять же, зависело бы от востребованности зрителям этого проекта. Мы хотели сделать, раз в неделю, сказки на ночь обозвать, потому что вот люди в воскресенье собираются, мы там приходим, и мы просто читаем. Возможно, какой-то легкий был бы, легкая постановка, возможно, там что-то из режиссуры, но это было бы какое-то такое художественное чтение по ролям, то есть артистов бы там приглашали и так далее. А потом, когда я эту идею начал развивать и предложил, вот Андрю Содоряла пригласил в качестве режиссера, он все-таки настоял, что давайте-ка сделаем спектакль, вот, чтобы это было какое-то действие. Потому что читки сейчас, в принципе, они происходят, такой вот жанр театральный такой, он новый, но в то же время много где уже читают, то есть и лаборатории, и ДНК в театре Пушкина, да, и вешалка в Тюзе, и театр на крыше занимается читками, прям есть, много-много, да. Собираются. Да. И просто какие-то такие вот, внезапные проекты возникают, читки. Поэтому все-таки мы вот решили такой прям, какой-то спектакль сделать, чтобы уже и актерски наиграться там, и режиссер мог бы себя воплотить каким-то образом полностью, 100% сделать какой-то материал. Как-то так. А актерски наиграться – это внутреннее вот это вот желание получить полный результат, просто когда вы выступаете в качестве человека, который придумал идею, да, идеолога и так далее, проекта, автора, соавтора проекта, это одно качество. А вот есть еще вот это вот внутреннее, то, что является необходимым для профессии. Да, получается, вы актер с большим стажем работы, и получается, у вас что у вас срабатывает? То есть у вас срабатывает этот механизм в любом случае? Вам нужно играть? Я думаю, это потребность, наверное, все-таки. То есть это уже стало потребностью? Да, конечно, это такой творческий наркотик, можно сказать. Но нельзя без этого. Тем более артист, он всегда в каком-то тренинге должен находиться. Да, поэтому вот надолго... Оставить тему не получается. Не получается, да. То есть ты все равно где-то пытаешься находить себя. Я хотела как раз про это расспросить, потому что я понимаю, что это совершенно особенный вид деятельности, в котором постоянно происходят какие-то этапы. Вот если про вас говорить как про актера теперь, да, когда вы почувствовали, что это ваш вид деятельности, когда вы поняли, что вы актер или что вы хотите стать актером? Так вот, наверное, сложно прям вспомнить. Какие-то есть вспышки, наверное, так из детства. Бывает, народ рассказывает. Вот я там, мне было 5 лет, мне подарили альбом, я открыл, увидел фотографии великих артистов и понял, что это мое. Я просто помню, что вот я, начиная с садика, я постоянно где-то участвовал. Вот в каких-то там конкурсах, я даже в садике чего-то там выигрывал. С табуретки читали стихи? Это вообще само собой. Постоянно, да. Там, и мало того, что я читал стихи, у меня еще какая-то такая тоже была, наверное, своеобразная фишка, что ли. Мне очень нравились юмористы вот тогдашние, да, 80-х, 90-х годов. Это там Ян Арлазоров, это Евгений Петросян, Геннадий Хазанов. Я очень много наизусть знал, очень много. И когда приходили и вот пластинки, да, старенькие проигрыватели, пластинки, у меня прям целая вот какая-то фонотека была этих юмористов. И когда приходили гости к нам домой там по каким-то праздникам, вот я не то чтобы там стихи с табуретки, я прям вот монологи юмористические рассказывал, то есть смешил всех. Мне это очень нравилось, потому что я чувствовал, что у меня получалось это делать. В какой-то момент там даже родители, вот юморист, новый юморист, он может получиться. Но это все как такое увлечение было, потом, наверное, все-таки это переросло уже в более осознанное что-то. Понимание профессии, наверное. Могу еще вот сказать, что такое воспоминание с детства, но это уже в плане кино, наверное. С кино-то туго было вообще там в 80-х годах. Там, я помню, только индийские фильмы какие-то там и так далее. А так вот, чтобы такое прям, ну, добротное кино, его мало показывали. Тоже когда появились там видеосалоны, уже можно было увидеть там, ну, какие-то более-менее качественные американские фильмы там и так далее. Вот. И я помню, такой вот прям был момент, что вот фильм «Черный тюльпан» с Ален Делоном, это что-то было вот для меня, я на него ходил, и как-то то ли договор какой-то был с кинотеатром, то ли что, его очень часто показывали. Я ходил постоянно, вот он идет там сеанс, допустим, я не знаю, а, там с 21 там, по 27 число, к примеру, вот каждый день я иду, выпрашиваю родителей вот эти там копейки какие-то были там. 35 или 25? Да, да, что-то вот какие-то копейки были, и я не пропускал, то есть, ну я раз в день ходил точно на «Черного тюльпана». Ого. То есть, да, то есть вот как его выставляли в прокат, там, я помню, у нас там какой-то старенький кинотеатр был. Но там динамика, там же действие. Ну там, да там все, это вот как бы сейчас каких-то, ну я не знаю, может быть, конечно, я уже, ну, с какой-то такой, не знаю, с восприятием с детства что-то вот. Мне кажется, немного таких фильмов сейчас, вот на которые ты прям, не знаю, ну, тебе прям хочется бежать туда еще, еще, еще. Ну да, ну ты посмотрел какой-то там вот голливудский боевик, там, да, вот что там бабах, бабах. То есть вот это все круто, графика, все. Ну нету там чего-то вот. Сложно объяснить, чего нет. Ну, может быть, вот этого и нет. В том смысле, что получается, там было игровое кино, когда приходилось все это делать, мне, да, мне и кажется, трюки. Да, мне кажется, вот как раз у какого-то такого талантливого кино, граничащего с гениальностью, вот ты не можешь объяснить, почему оно хорошее и настолько клевое, что вот тебе хочется снова и снова его смотреть. А вот я не могу объяснить, почему я так делал. И было же, в принципе, ну, каких-то и потом, и в тот момент было. Там вот у меня друзья очень увлекались индийским кино, потому что там драки были, там постоянно вот что-то вот прям. А мне вот нравилось вот «Черный тюльпан» вот нравился. Я думаю, у нас у каждого есть свой фильм, который мы смотрели раз 15 как минимум. Ну, да, наверное. Но в моем случае, вот, наверное, меня еще сподвигло, вот, наверное, вот этот фильм, может, меня сподвиг на актерскую профессию. Вот. Ну, вот были какие-то вот моменты, так вот, на протяжении всей жизни, которые меня подталкивали, вот, что вот мне нужно, а мне охота, мне хочется что-то вот в эту отрасль. А учились вы у нас? Да, да, в Красноярске. И вот эта учеба, что в этот момент происходило, когда вы стали осваивать профессию? Было разочарование процессом учебы? Нет, ни в коем случае. Нет, конечно. Наоборот, было какое-то такое... Я даже помню свой первый день, когда я пришел, да. Я учился в Красноярском колледже искусств. И у нас был такой экспериментальный курс актер музыкальной комедии. И большинство уроков у нас проходили в театре музыкальной комедии. Сейчас музыкальный театр называется, тогда музкомедия была. Вот. Я помню свой день прекрасно, что у нас было, помню, там актерское мастерство, там с утра, по-моему, в 9 утра. Или знакомство, наверное, это было все-таки, да. Вот когда все собирались педагоги, да, и у меня была что-то, какая-то эйфория, что вот все-таки я. Ну, а сложно было поступать. То есть там, ну, несколько человек на место было. И вот у меня такой какой-то творческий шок был, что я все-таки попал, и вот здесь сижу где-то в театре, даже не в училище, да, там, а в театре. То есть там уроки происходили. Это какой-то вот. Ну, какая-то тайна для меня так начинала приоткрываться вот именно в актерской профессии, то, что... Само название предмета уже, ну, завораживает. Да, но я же до этого момента я же не мог просто так зайти в театр, допустим, в закулисье какой-то там в реп-зал и присесть на стульчик, ко мне выходят там педагоги по вокалу, по актерскому мастерству, там по сцене речи, по сцене движения, и со мной начинают общаться. Я понял, что что-то я туда пришел. Самым трудным во время обучения что-то было? Были какие-то вещи, которые давались с трудом, приходилось вот отпахивать? Или все шло более-менее ровно? Да нет, наверное. Я думаю, что каких-то вот прям сложностей таких не было. У меня единственная сложность была то, что я ездил. Я с Железногорска сам был. И в тот момент у меня не было возможности, ну, оставаться в общежитии, ну, по своим там бытовым причинам, я ездил. А потом, когда у меня получилось пожить в Красноярске в общежитии, я понял, что мне проще добираться на автобусе из Железногорска, потому что я там сел, здесь вышел. А, допустим, стоять там на остановке, ждать автобус, и по времени это получалось практически точно так же. То есть, как автобус едет по пробкам, допустим, там полтора часа, там, ну, из общежития и до театра музыкальной комедии, потому что все-таки там большинство уроков проходило. Я также, в принципе, доезжаю на скоростном Икарусе из Железногорска, также до Мускометии, даже до вокзала, спокойно выхожу. И, то есть, ну, вот, наверное, в какой-то момент вот это было для меня. А по учебе у меня никаких нет даже таких вот каких-то воспоминаний, что мне где-то тяжело было. Нет, то есть это прям вот, это мое было. А первую роль помните? Первую роль уже как актер. Прямо настоящий. Настоящий, конечно, помню. Это... Ну, мы же как, вот мы когда учились, мы уже чего-то играли. Можно ли это назвать, ну, что я уже как с профессиональной точки зрения играл на сцене? Ну, если, то есть у меня диплома-то не было еще, то есть мы же учились. Если в этом смысле, то да, я первый раз вышел, это была роль... театр музыкальной комедии, «Ах, высший свет», чего-то там, «Башмачник», что ли, или вот, ну, какая-то такая небольшая роль, но там какой-то текст даже был. А уже роль такая, ну, когда уже ты как артист театра, это, ну, дипломный спектакль «Кентервильское привидение», опять же, мускомедии, в постановке Вавилова Василия Анатольевича, который был и моим педагогом по актерскому мастерству тоже, шефом, мастером. Да, вот, то есть мы сдали дипломный спектакль, он был у нас дипломный, но уже на сцене театра музыкальной комедии, то есть это тоже такая какая-то, ну, фишка, что ли, была, я не знаю, наверное, что уже на большой зал, то есть это был большой спектакль, на большой зал с полным залом зрителей, но играли все студенты. То есть, да, то есть ведущие артисты, там, театр музыкальной комедии и балет, они уже как бы, ну, были, нас поддерживали в этом спектакле. То есть играли какие-то роли, ну, там, не главные. Такие, да, а главные роли, да, играли все студенты. То есть это вот тоже какая-то такая вот находка, наверное, погружение Василия Анатольевича, да, было. Погружение такое было. Ну, это тоже это было что-то такое очень хорошее, здоровское, когда была эта постановка, мы ставили. Потом, когда я пришел вот в театр оперетты в Железногорске, потому что мне все-таки там, ну, удобнее было остаться, прийти туда, потому что все-таки я Железногорска, и у меня там и родители, и как бы и жилье, и все там было. И вот там у меня первая роль была, это «Белоснежка и семь гномов», «Гном понедельник». Это я вот помню, как сейчас. Вот этот разлет ролей, он как сказывается вообще? Приходится каждый раз полностью вкладываться? Или есть какие-то случаи, когда можно немножко сэкономить усилия? Да, всегда надо полностью вкладываться, наверное, отдаваться, что-то новое всегда искать. Ну, есть такое понимание, что вот чем больше у артистов штампов, тем он гениальный, талантливый. То есть артист пользуется там не двумя-тремя штампами, да, у него багаж целый этих штампов, то есть наработанных каких-то ролей и так далее. Чем вот больше, тем он талантливее. То есть модель из кармана вытащил, да, получается, надел и пошел. Да. Я, честно говоря, не считал и не считаю это, ну, правильным, и кто-то это когда-то сказал. Я не считал вот каких-то своих там штампов. Они наверняка есть, присутствуют. Это уже, наверное, не моя задача. Вести подсчет. Я как-то, ну, пытаюсь все-таки что-то новое постоянно находить в любых ролях. Не знаю, там в сказке, в детской, там «Грибочка» ли ты играешь, или там, не знаю, там «Шекспира» играешь ты. Так, то есть... Вот вы получаете роль. Вот она, да? Вот роль, вот режиссер, который дал роль. Как вообще происходит вот этот процесс включения? Получается, это какая-то такая данность, или есть случаи, когда вы выбираете сами Ну, вот в проекте понятно, что здесь у вас есть выбор. А вот когда вы работаете в команде, и вам дают эту роль? Ну, здесь надо понять, что, допустим, в театре, да, в муниципальном, там, в государственном театре, у тебя, наверное, нет возможности там выбирать. Вот, там обычно вывешивают распределение ролей, и ты уже подходишь к доске там объявлений, и ты видишь распределение, куда тебя там видит режиссер или художественный руководитель, на какую роль. А как происходит, ну, процесс уже там погружения в это все, это, наверное, от режиссера зависит, потому что все по-разному. Но в основном это, наверное, делается застольный период, да, изначально. И начинаем читать с режиссером, обсуждать чего-то там по ролям и так далее, и так далее. И вот, наверное, здесь происходит вот это вот, ну, включение в разбор материала и так далее. То есть такое прям глубокое погружение. Это вот застольный период, когда работа конкретно, то есть идет актер-режиссер, режиссер объясняет, если что-то непонятно. То есть как бы тебя, как сказать, завлекает, что ли, в проект. У режиссера есть задача тоже нащупать вот этот вариант, да, звучания. Конечно. И, как я понимаю, есть большой опыт работы с разными режиссерами, плюс есть еще в кармане кинематограф, да. Угу. Вот что включает в себя понятие «хороший режиссер»? Хороший режиссер. Да, потому что вот когда говорят, о, хороший режиссер, для зрителей это обычно прочтение, это они пришли, и они увидели вот такую, ну, условно говоря, конфету, торт, да, который приготовлен был, вот он такой красивый, все здорово, хороший режиссер. А изнутри, из вот другой шкалы, для вас хороший режиссер, это что? Ну, какого-то определения конкретного я не могу сказать, вот, что означает хороший режиссер. Потому что процесс, он всегда разный. И режиссеры, и у режиссеров подход всегда разный к творческому процессу. Сегодня такой вот творческий процесс, там, завтра другой будет. Меня больше всегда, наверное, волнует, как режиссер относится, ну, в целом к постановке, к артистам. Да. Для меня режиссер – это папа. То есть вот, ну, вот папа. Которому интересно все, приезжий ли это режиссер, очередной ли там, или это, ну, постоянный какой-то режиссер, который в театре там работает. Отношения, вот, ну, как бы актер-режиссер. Получается, поскольку у него, то есть у вас нет возможности, например, выбирать роль, да, то есть это данность такая, то это функция как в семье, да, как папа. Папа, ну, должен, да, папа, да, должен, да, правильно работать. Если уж он, ну, взял на себя ответственность там режиссер, ну, как бы сделать такое распределение, то и ответственность соответствующая должна, чтобы артист, ну, как бы и вжился, и попытался взаимодействовать, то есть без всяких каких-то там, не знаю, может быть, скандалов там и так далее, и так далее. То есть наоборот, какая-то такая должна вот, ну, какая-то атмосфера быть домашняя, что ли, не знаю. Домашняя атмосфера помогает? Ну да, помогает, когда это... Ну вот как объяснить, у меня был такой опыт, например, вот с режиссером, главный режиссер театра «Глобус» Новосибирска, это Алексей Крикливый, Алексей Михайлович, он ставил в тюзе «Заводной апельсин», это очень сложный материал был, такой, ну, такая жесткая такая постановка. У нас сейчас будет буквально вот минутный перерыв, и мы продолжим. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Культурная среда. Добрый вечер, культурная среда на радио ВК. У нас в гостях Алексей Бураков, актер театра и кино, и мы разговариваем про опыт работы и работы режиссера, да, режиссер глазами актера. Мы начали говорить про постановку, про заводную эпизод. Да, я вот хотел сказать вот о тех ощущениях, да, когда есть, ну, такой творческий тандем режиссер-актер, и мне посчастливилось, да, был такой опыт, потому что, ну, не знаю, дай бог, чтобы у артистов был такой опыт, когда вот именно режиссер берет, там, не знаю, там, полную ответственность за постановку, за артистов, то есть он как-то болеет, прям живет какой-то прям период жизни, да, там, в театре вместе с артистами происходят такие какие-то вот моменты. Вот я начал рассказывать, что ставили в Красноярском ТЮЗе «Заводной апельсин», да, Алексей Михайлович Крикливый, это главный режиссер театра «Глобус». А вот был такой период, когда мы там, не знаю, по-моему, месяц у нас где-то, ну, может быть, чуть меньше, был застольный период, и мы как-то вот нащупывали, да, какие-то вот моменты в роли, в взаимодействии персонажей, в отношении просто в чисто человеческом, да, когда режиссеру было интересно все, что происходит в жизни артиста. Мы могли тут же разговаривать на какие-то отвлеченные темы, просто пить чай с печенюшками там и тут же переключаться опять на процесс постановочный. Ну, это какие-то вот были такие прям всплески, такие вспышки. Мне повезло, у меня неоднократно такие были постановки, это можно... Все то же самое сказать про Тимура Насирова, который в ТЮЗе ставил «Собаки» и «Кудзе», такой, можно сказать, теперь уже легендарный, наверное, проект красноярский. Это и «Д'Артаньян», это вот опять же «Фаренгейт-шоу» по Брэдбери, тоже Тимур Насиров ставил эти проекты. Вот. Было у меня такое... какой-то, может быть, сказочный, что ли, вот в смысле сказок, да, у меня какое-то внутреннее сказочное такое настроение актерское, постановочное, я прожил это. Была история с Романом Феодори, мы ставили сказку о мертвой царевне «Семи богатырях», какая-то предновогодняя история была такая. И, ну, у меня такие прям очень какие-то сказочные впечатления остались от этой постановки, что это была не работа-работа, да. Татьяна Безменова ставила пластику в этом спектакле. Это вот, ну, это... Там была занята, наверное, вся труппа театра, но, тем не менее, настолько все было слажено и как-то вот по-творчески выверено, что это, ну, какая-то вот для меня это не было работой. Тоже. Это был какой-то вот такой предновогодний сказочный проект. То есть и настроение было соответствующее. И гармоничный, яркий, попадающий в настроение. Да, то есть, ну, вот были такие моменты. Это, считаю, очень хорошо. Это придает, наверное, дает какой-то, ну, дальнейший толчок в твоей профессии, что надо чего-то делать. Надо, то есть, чтобы были такие моменты и дальше, и дальше, и дальше, еще. А когда вы сейчас работаете вот в том проекте, где вас только двое и есть режиссер, как это сейчас происходит? Это же совсем другие ощущения. Да нет, я бы не сказал, наверное. Наверное, и сейчас, наверное, ну, мне сейчас сложно оценить, то есть я, наверное, оценю чуть позже, то есть сейчас все равно, когда вот идет прям конкретно вот, ну, работа и уже как бы вот на выпуске, да, то есть уже премьера скоро, у тебя там куча каких-то вещей, потому что мы же не только как актеры там выступаем, да, то есть кто-то чего-то делает дополнительно еще, потому что это, ну, у нас, мы не можем позволить себе там раздуть штат, да, чтобы там я, допустим, и какие-то видео делаю, зарисовки, да, инсталляции, там, я же там за фото, допустим, ответственный где-то что-то там подредактировать, потому что у нас будет, ну, такой технически непростой спектакль. И сейчас сложно оценить вот то качество, да, насколько. Я, наверное, оценю, когда вот премьера пройдет, уже все выдохнут, да, мы там сядем, чего-то там подумаем, вспомним, как это было. И чем больше будет проходить времени, тем больше я буду вспоминать об этом опыте. надеюсь, с положительной точки зрения также. Потому что сейчас, в принципе, все идет так, ну, достаточно хорошо. Мне нравится и с Андреусом работать, Дариала, и с Машей Алексеевой тем более. У нас и музыкальное оформление Жени Терехиной, небезызвестного композитора в Красноярске. Вот. У нас и девочки, которые художники по костюмам, замечательные. То есть, ну, это как-то команда подобралась прям. Я думаю, что это будет чего вспомнить. Здорово. Да. А когда вы смотрите со стороны спектакли, вы выбираетесь в театр, чтобы посмотреть, что вообще сейчас идет, что происходит? Как часто? Ну, вы... ну да, как-то выбираюсь. Не часто это происходит, как хотелось бы, но бывает. Вот когда вы смотрите со стороны, у вас включается такое, что вот здесь я бы сделал иначе, вот здесь я бы хотел видеть вот так? Или вас это захватывает? Вот мне интересно, профдеформация, она позволяет получить спектакль как удовольствие? Или у вас всегда, когда вы сейчас смотрите, включается вот это поле? Да я думаю, это издержки профессии, наверное. Ты как-то не можешь, наверное... Мне порой кажется, что я смотрю отвлеченно. Ну, в смысле, не как актер там, и как, ну, просто как зритель. Но потом я ловлюсь на мысли, что все равно чего-то оценивать начинаю. То есть игру актерскую. Я там не хожу, не кричу, что «О, я бы сделал по-другому» или там «Я бы сыграл по-другому». Нет, все где-то внутри процесс происходит. Ну, галочки проставляются. Ну, конечно, да, потому что это, ну, не знаю... Может быть, кто-то и умеет, но вот для меня это как-то переключать полностью. Сложно, да. С кино, наверное, больше, ну, полегче история, наверное, чем с театром. То есть там другой формат, и, наверное, ты когда смотришь кино, вот, ну, можно отвлечься, наверное. Вот я хотела как раз про кино спросить, mm-hmm. да, то есть одинаково ли это восприятие фильма и спектакля со стороны, с точки зрения включения кнопки, что я бы сделал вот так, и про работу в кино изнутри, чем она отличается по структуре, по встраиванию в роль от работы театральной. Так, сейчас насчет кнопки или насчет два разных вопроса. Сейчас надо мне сконцентрироваться, с чего начать. Ну, если насчет того, ну, как бы включения в процесс, когда ты смотришь кино, и кажется ли тебе, что ты бы чего-то сделал по-другому, вот с кино как-то, не знаю, там попроще как-то. Я не могу объяснить, почему. Наверное, потому что ты смотришь все-таки там телевизор или в кинотеатре, да, здесь все-таки какое-то живое творчество и искусство идет. Удаление есть у кино такое. Ну да, где-то за гранью это находится. А здесь все-таки эффект присутствия, наверное, то, что вот ты смотришь здесь и сейчас, и вот в данный момент здесь и сейчас я чего-нибудь сделал по-другому. Да. Поняла. Вот. Потом, когда ты уже выходишь там со спектакля, ты уже, может, там по-другому это все начинаешь оценивать. Как говорят, переспишь с этим, а потом, может быть, да нет, вроде бы здорово было. Послевкусие оценивается. Ну, да, наверное, да. А в плане работы, кино, театр, ну, конечно, это два разных искусства. И хотя подходы, я не знаю, ну, есть, наверное, и у киношных режиссеров там какой-то репетиционный процесс, и это все есть. Там только немного времени, наверное, поменьше. Ну, вот в плане, что спектакль подольше ставится, есть у тебя возможность там пообщаться, там, да, там поближе узнать друг друга там с режиссером, опять же. Да, в кино как-то все это, ну, все это быстрее происходит. То есть, механистичнее. Ну да, тебе позвонили, ты там пришел, грубо говоря, на кастинг, да, там выбрали, не выбрали, все, забыл, там выбрали, то есть ты приходишь, тебе там дают роль, да, ты ее там учишь, ты приходишь на площадку, там, не знаю, там тебя гримируют, то есть все, ну, какая-то вот автоматика, все на автоматике такое идет, на автоматизме. Подходишь к режиссеру, там задаешь какие-то вопросы, тут же все, там раз в кадр, там мотор, поехали. Наверняка есть какие-то картины такие, да, где прям, наверное, ну, там уже знаем, что там, допустим, там фильм «Трудно быть богом», да, там Германа снимался там сколько-то, 10 лет, по-моему. Или там я вот знаю, что там Анна Каренина, Соловьева, он тоже там снимал чуть 12 лет этот фильм. То есть, наверное, у них есть возможность там встречаться и репетировать, и оговаривать, и так далее, когда, ну, вот так, такой временной промежуток в кино. Ну, я в таком не участвовал пока. А первая роль в кино, она что из себя представляла? Как вообще, как занесло в кино? Ну, если брать как бы вот именно жанр кино, то я и в Красноярске здесь снимался, то есть какие-то короткометражные фильмы там ребята снимали. Я всегда был за там что-то вот прикоснуться вот к таинству, да, процесса киношного. Там камеры, свет, там хлопушка это и так далее. Антураж такой. Антураж, да, такой. Как-то завлекало все это, всегда завлекало. Ален Делон опять же. Ну да, да, да. Вот. Да я сейчас даже уже не вспомню, наверное, какой первый-то проект был. Ну, вот именно в плане. В плане, допустим, какого-то большого кино, да, ну так условно большого, это вот там в Москве, когда я снимался, это, по-моему, сериал «Оса» был такой. Ну, мне очень понравился. Достойный такой проект, хороший. Хотя там их и называют такие, ну, как мыльные оперы, да, там, то есть долгоиграющий сериал. Там. Это очень уважаемый жанр. Для того, чтобы сделать материал, который будет смотреться зрителем mm-hmm. и восприниматься адекватно, сериал, мне кажется, еще в течение какого-то очень долгого времени. Конечно, да. Еще чтобы он выпускается, mm-hmm. не только пилотные серии, а продолжает mm-hmm. поддерживать аудиторию. Абсолютно. Ну, среди профессионалов, знаете, как ходят такие разговоры, что, там, ну, это как бы там вот такие сериалы, такие как бы... Черная работа. Ну, да, там... И оплачиваются они не очень как-то, и там все текучка постоянная, там, и так далее, и так далее. Но мне очень понравилось, это очень такая слаженная. Я даже как-то, наверное, сравнил с какими-то, наверное, голливудскими проектами, потому что настолько там вот эта отлажена машина и работа, не знаю, вплоть до того, что привоз-отвоз артиста, да, на площадку, все в таком ритме и в такой, не знаю, динамике и в таком слаженном порыве каком-то это происходит. Меня это очень завлекло и очень понравилось. Отношения, опять же, ну, вот внутри к артистам. Ну, прям очень здорово. Ну, это вот был такой большой проект, первый. Я приехал в Москву, и так получилось, что я только приехал и не поменял симку или что-то там нужно было поменять. До меня дозвониться не могли. А это ребята, друзья там, да, с Авгиком мы когда-то там, ну, пересекались. Была у меня возможность поучаствовать в каких-то дипломных проектах ребят авгиковцев по знакомству, так скажем. Вот. И какие-то вот завязывались какие-то знакомства и так далее. И вот, допустим, наши, опять же, красноярские ребята, это вот Рома Свириденко, Слава Воробьев, есть такие режиссеры, которые сейчас работают уже на больших проектах. А вот, допустим, Рома Свириденко вот пригласил на «Осу» меня. Он звонил у меня, я что-то недоступен там был, потому что у меня там симка не поменялась. Ну, в общем, как-то так получилось. Потом меня прям вот как-то дозвонились, я поменял симку, и прям тут же звонок, и вот приезжай, тебя там ждут уже, ты чего, там мы про тебя там рассказали, там фотки все посмотрели, там как бы тебя ждут. И вот я прилетаю там на студию, и режиссер на меня смотрит, причем он так оценивающе сразу прям со входа человек заходит, он то есть так вот сверху донизу так раз, кидает роль, говорит, все, свободен, иди. То есть, ну, вот как-то даже ни читки не было, ничего. То есть он просто вот оценил, да. Пластика, это, все, ну, да. Это, наверное, да. Это кинематографическая особенность. Да, да, есть в этом. Ну, опять же, может быть, режиссерское какое-то видение, да. То есть вот бывает там, проходишь кастинги, там, не знаю, кастинг за кастингом, и тебя пытаются утверждать, там не утверждают, а потом, может быть, утверждают. Ну, сложный процесс такой. Ну, здесь получилось вот как-то вот так. Вот. Но такой же более-менее достойный большой проект. Это вот фильм «Третий поединок», который снимал наш земляк вот Вячеслав Воробьев. Мы с ним давно знакомы. Это, знаете, такая вот спортивная история наша, то, что он железногорец, я железногорец. Мы познакомились-то с ним на ринге. Да, то есть это была такая история, мы сейчас вспоминаем, часто ее смеемся, то, что он занимался ушу, а я занимался кикбоксингом, и у нас какие-то были, знаете, вот в маленьком городе какие-то постоянные такие распри, кто сильнее, чья школа лучше и так далее. И мы постоянно встречались вот на таких каких-то домашних поединках, да, в зале, в спортивном, в маленьком каком-то зале, в подвальчике там. Вот. И вот довелось мне со Славой вот выйти на ринг. Мы, конечно, там сейчас вот так трудно вспоминать, что это, ну, какой-то жесткий бой такой был, я не знаю. У меня так потом и голова болела, такие воспоминания. Ну, вот мы как бы вот подружились тогда с ним. Подрались потом... и подружились, да, типично для мальчиков. Да, да, да. Но это же такой мужской вид спорта, то есть мы же не обиделись друг на друга, да, мы пожали руки и стали как-то... Ну, спортсмены. Да, стали как-то общаться, а потом как-то это переросло, там, Слава в театральный тоже пошел, причем, там, не договариваясь, мы когда-то пересеклись с ним. Потом он уехал в Москву, значит, там где-то поступил, на какое-то время мы потерялись, там не общались, еще тогда ни интернета, ничего не было. Ну и вот когда уже я приехал вот недавно вот в Москву, посетил и вот снялся в Осе, мы как раз вот со Славой плотно тогда и встретились еще раз, и как-то у нас мы воспоминания там, у нас тоже там какие-то о былой спортивной славе и так далее. Вот. И в этот момент как раз у него рождается вот этот проект «Третий поединок». Да. И он, зная, что я, ну, когда-то там, да, занимался, причем даже тренерской деятельностью занимался, он приглашает меня на роль тренера как раз одного из спортивных клубов в этом фильме. Ну, вот это такой был уже большой, это четырехсерийный сериал. Прямо там такая роль достойная была, большая уже. И получается, это такая двойная задача. С одной стороны, работать актером, с другой стороны, вспомнить все прошлые вот эти вот спортивные моменты, угу, включить, да, в себе. Я, да, правильно понимаю? Ну, в этом проекте нам, опять же, повезло вот в качестве репетиционного процесса. То есть у нас было время, мы встречались там в спортзалах с ребятами, которые, ну, прям настоящие бойцы, да, тренера и так далее, которые консультировали нас. Чего-то я там знал, чего-то не знал, освежил в памяти в своей, чего-то еще новое постиг, так скажем, от консультантов. Вот тоже такой, ну, репетиционный процесс присутствовал вот в этом проекте. Это прям здорово было. Когда вы потом материал отсматривали, где вы участвуете вот в кадре, какие ощущения? Это ожидаемое, это что-то другое? Ну, когда в кино ты снимаешься же, ты же не видишь себя. То есть режиссер за тобой наблюдает через монитор, какие-то делает поправки. Ну да, потом, когда ты себя отсматриваешь, ну, эффект неожиданности есть. Причем такой, ну, по большей части, положительный. Да, когда ты со стороны себя видишь, еще если, ну, как-то операторская работа, то есть камера выстроена правильно, да, режиссер чего-то тебе правильные вещи какие-то говорит. Пароли, да, то есть тут, ну, тут же на съемочной площадке, да, там один дубль, второй дубль, третий дубль, да, когда-то я в какой-то момент узнал, что есть актерские дубли, то есть, допустим, режиссер тебе говорит, чего делать, да, ты его задание выполняешь, потом, допустим, ты говоришь, а можно актерский дубль? То есть, а это, что это значит? Это означает, что ты играешь совершенно по-своему, вот так, как ты чувствуешь. Как актер, то есть убирая все режиссерские какие-то вот идеи, задачи, убрали. Да, убрал все, и сыграл по-своему. И иногда это выстреливает. То есть режиссер смотрит, да, угу, и получается, угу, происходит вот это вот. Да, можно я по-своему. То есть, но это в том случае, если, допустим, я понимаю, что чего-то вот режиссер говорит, да, а я как-то вот, ну, хотел бы по-другому это сделать. А в театре вот такое есть? В театре. Ну, наверное, есть, конечно. Ну, вот конкретно вот происходит вот такое обсуждение или нет такого отмашки? Происходит, конечно. Я всегда за такое обсуждение, когда вот режиссер и актер о чем-то договариваются. Бывают моменты, когда нет согласия, да, но задача режиссера убедить артиста, что вот так правильно, вот так верно. Кстати, интересно еще отличие. Получается, что когда мы говорим про кино, у режиссера, в общем-то, есть определенный выбор, да, то есть он выбирает актеров, в то время как в театре у нас есть некие статичные, ну, как списки команд, да, вот есть команда. Ну, да, режиссер приезжает же в театр, есть труппа театральная. Да, он никак не выкинет из песни слова. Вот, и... Ну, хотя сейчас уже практикуется, то есть приглашают артистов с других театров, там, и так далее. Есть такое, ну, да? Конечно. Угу. Вот, и получается, наверное, все-таки это сказывается на каких-то моментах. Когда сейчас у вас есть свой проект, есть опыт работы в кино и есть опыт работы театральной, вы как-то вот для себя можете по периодам разделить, было ли раньше желание поставить какой-то проект или спектакль свой, в какой момент оно появилось, или это произошло, когда освободилось время? Вот начало, вот эта вот отправная точка, когда понимаешь, что хочешь свой спектакль. Я думаю, что да, наверное, это как-то время, наверное, пришло. У меня не было каких-то прям идей таких, рвения такого, что... Вот интересно, просто потому что есть такая идея, что каждый актер на самом деле тайно хочет и мечтает стать режиссером. Ну, я, по крайней мере, вот такое слышала. Не все, наверное. Не знаю, я не мечтаю пока, по крайней мере. Ну, это же тоже как бы это отдельная профессия. И если у тебя есть внутри желание, ну, пожалуйста, становись режиссером. Ну, не каждый актер желает стать режиссером. Вообще-то, конечно, наверное, такая сложная профессия режиссерская. Да и в данном проекте-то я не режиссер же, я организатор, так скажем. Да, автор, да. Поэтому режиссерская профессия, она такая... тяжело, до нее дорасти надо, чтобы что-то поставить, прям вот, тем более, знаете, не просто так вот взять материал, да, он там коммерческий, он выгодный там или еще что-то, да, там тяп-ляп сделали, вроде как чего-то вышло, там зритель чего-то посмотрел, а режиссер же, наверное, чтобы это была какая-то добротная работа, хорошая, творческая, опять же, да, должен, наверное, жить с каким-то материалом, прям какое-то время, наверное, там осмысливать его, продумывать и так далее. Идеи гореть. Угу, да. Вот это вот интересно, потому что получается, что у вас все равно вот есть вот эта идея, которая привела к тому, что вы сейчас это делаете. То есть тоже идеи гореть. Я пригласил людей, потому что я понимаю, что я пока на данный момент, наверное, не смог бы там поставить что-то. Каждый должен заниматься своим делом все-таки. И ваше дело в данном случае все-таки... Ну, мое дело – это актерство. Я больше как актер, наверное, выступаю в этом проекте. У нас время передачи подходит к концу. Культурная среда. В гостях Алексей Бураков. Мы разговаривали про «Сказки на ночь» и про работу актера. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Очень приятно было. До свидания. До следующих встреч. До свидания. Всего доброго. Культурная среда.